Не спишь, а время улетит, и грозно тучи соберутся, и страсти проснутся, и буря жизни закипит, и страсти буйные проснутся, и буря жизни закипит, и буря жизни. Закипит. Спаси и сохрани его от бури всемогущей, рассей земных волнений тучи и тихим счастьем осени, рассей земных волнений тучи и тихим счастьем осени, рассей земных волнений тучи и тихим счастьем осени. Баю, баюшки, баю, баю, баюшки, баю. Почивай, ясных глаз не открывай. Баю, баюшки, баю, баю, баюшки, баю. Чу, на пороге слышен шум, враги пришли, стучатся в двери. Страдания и потери, рой страшных грез и горьких дум, страдания, жертвы и потери, рой страшных грез и горьких дум, рой страшных грез и горьких дум. Спаси и сохрани его от бури всемогущей, рассей земных волнений тучи и тихим счастьем осени, рассей земных волнений тучи и тихим счастьем осени, рассей земных волнений тучи и тихим счастьем осени. Баю, баюшки, баю, баю, баюшки, баю.